Состояние христианской жизни, подзаголовок. На религиозно-нравственную жизнь восточных христиан турецкое иго имело самое пагубное влияние. Тяжелый политический гнет, граничивший с рабством, неустройство и злоупотребление в церковной иерархии, упадок просвещения, стеснение в совершении богослужений – все это в совокупности произвело и то, что уровень нравственности в среде греков понизился еще более, чем во времена Византийской империи. Под влиянием этих неблагоприятных условий жизни греки мало-помалу стали забывать евангельские начала нравственности и тем менее осуществлять их в жизни. Применялись они и к обычаям и нравственным понятиям турок. Отразилось это и на ряде патриархов и других иерархов, делавшихся похожими на турецких чиновников. Афонский монах-писатель Пахомий Руссан в своей беседе о важности и пользе книг Святого Писания так определяет тогдашних епархиальных архиереев: попрошайки и раболепные восходят на кафедры и отовсюду собирают деньги ни на что потребные. Не хотят они видеть человека, любящего мудрость, считая это обличением своего невежества. Называют таких сумасбродами, беспокойными, непослушными, малодушными, потому что не подчиняются глупостям их. Низшее духовенство поражало своей небрежностью в совершении богослужения. Фонариоты вследствие своей страсти к интригам не пользовались уважением. Среди народной массы стало проявляться религиозно-нравственное безразличие. Последнее одни греков доводило до отступничества от веры. Они легко делались мусульманами или униатами. Прискорбное событие произошло в 1685 году. В Трапезунде епископ Ризейский Александр, поссорившись со своим митрополитом, перешел в мусульманство и сделался трапезунским пашой. Другие оставались равнодушными к своей вере. Под влиянием мусульман часть греков утратила христианский взгляд на таинство брака. Иногда оно откладывалось на неопределенное время. Происходили смешанные браки с мусульманами. Иногда дочери отдавались в гаремы. Закон о прощении христианину всякого преступления под условием принятия им мусульманства повлиял на греков развращающим образом. Этим поощрялись преступления. Но и в описываемую эпоху мрачного турецкого владычества нравственная жизнь восточных христиан не была лишена светлых явлений. Известные в греко-восточной церкви благочестивые патриархи, подвижники, доблестные ревнители православия и мученики за веру. Все они были носителями святости, всегда присущей Церкви Христовой на земле. Славились, как и в прежние времена, афонские монастыри своими подвижниками, страница 109. С началом же политического и религиозного возрождения восточных христиан заметно началось улучшение и в их нравственном состоянии.